Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Первая серия. Ого, колбаска. Наша служба не опасна и трудна. Это как будто не видна. Не видна, так, Петрович? На первый взгляд не видна, и на второй, и на третий. А приглядеться как следует, так ее вообще нет. Этой вашей службы. Ну, началось. Если службы нет, за что же нам тогда деньги-то платят? Этого я не знаю. Я бы не стал. Я бы всю вашу полицию разогнал к чертовой матери. Вы, папа, хоть с виду пролетарий, а в глубине души распоясавшийся интеллигент. Ты меня интеллигентом не оскорбляй. Даже поперхнулся, зараза. Я вон всю жизнь вот этими вот руками на хлеб зарабатывал. Я родине служил. Я Гагарина видел. Папа, а вы опять всю яичницу съели, да? Эх, папа, папа. Когда же у вас совесть-то проснется? А никогда. Никогда она не проснется. Потому что она никогда не спит. Алло, слушаю. Да, товарищ полковник. Да. Не понял. Как по обмену? Да мне не нужно в Америку. Понял. А чего не в гостиницу? А, товарищ полковник, ну, может, кому-то еще? Вон, к Егорову можно, или к Соломатину. Да он в три раза холостее меня. Ну, он с тремя женами развелся, а я только с одной. К тому же у меня тесть, он хуже любой жены. Что? Пятерка по-английскому? Ой, так это когда было? Ну, товарищ полковник, ну, Григорий Алексеевич. Слушаюсь. Так точно. Да. Поздравляю, к нам едет полисмен. Кто едет? Полисмен. Коп. Американский мент, одним словом. Ишь ты, американский. От своих не знаем, куда деваться. Вся страна — это наш автозак. Честному человеку уже не продохнуть от внутренних органов. Таганка, вся ночь полная огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Ой, сидел я, понимаешь, за инакомыслие. За свободу. За наше вам, а не ваше, не нам. Да сколько вы там сидели-то? Год от силы, а разговоров вон, на всю оставшуюся жизнь. И дался вам этот газовый баллон, ему цена копейка. Проще было пойти и купить, чем воровать. Ты не понимаешь. Это был акт гражданского неповиновения. Купить каждый дурак может. А ты попробуй так, на одном кураже. Значит, говоришь, в Россию матушку американский полицай едет? Не Россию матушку, а прямо к нам. Не понял, как это к нам? А вот так, прямо сюда, в квартиру. Зачем? Да затем, что потом кто-то из нашего начальства поедет в Америку. Так пускай тогда у начальства и живет. Ну, начальству неудобно. Ну, пусть в гостиницу идет. В гостинице, папа, слишком дорого. Understand? Не understand. Погоди, а где же он у нас жить будет-то, а? В ванной, что ли? Не, в ванной он жить не будет. В ванной у нас уже тараканы живут. В гостиной поселим. Так в гостиной я живу. Ну, будете жить вместе. С американцем? Не, не, я на такое не согласный. Поселим в твоей комнате, понял? Папа, я работаю в силовых структурах. А вдруг он агент? Захочет выведать государственную тайну, А у вас ему выведывать нечего. А вдруг он меня вербовать начнет? Ну так вы не соглашайтесь. Как же я не соглашусь? Языками-то не владею, так что отказать толком не смогу. Да не нужно тут никаких языков. Вот просто на любое его опасное предложение говорите «No, sir». Как? «No, sir»? Не, не так. Решительнее, вот так вот. «No, sir». «No, sir». Во, нормально. С таким знанием английского считайте себя в полной безопасности. «No, sir». «No, sir». Нет, ты как хочешь, а я не согласен. Старый я уже на такие эксперименты. Пусть он лучше у тебя живет. А ты ему это, «No, sir», будешь говорить. Эх, папа, нет в вас гусарства. Какое еще гусарство? Он же американец. Значит, наш идейный враг, понял? Вы, папа, живете идеалами 37-го года. Тихо. Приехал. Спокойно. Инструкцию запомнили? А то как же, yes, sir. Ту-бу-ту, черт. No, sir. Отлично. No, sir. No, sir. Hello. No, sir. What does it mean? Ничего. That's nothing. Где же этот коп? Так вот это и есть коп. Познакомьтесь. Let me introduce you to each other. This is John. This is Петр Петрович. Are you Sasha's father? No, sir. Who is this guy? He is an old crazy man. Very old and very crazy. Да-да, Петр Петрович и я. He is my father-in-law. Oh, I see. And why is your wife? Сбежала жена. Вы из rich man. Uh-huh. Да с паразитом одним сбежала за границу. Uh-huh. Ну а папашу своего здесь оставила. Вот, ну так и живем теперь вдвоем. Uh-huh. Что делать? Uh-huh. Не выгонять же старика из дома. I see. You have a nice flat. Да-да, Петр Петрович. Да успокойся, отец. Про тебя уже все поняли. А вот ремонт надо делать, repair. I see. А денег нет, зарплата-то маленькая. Давно бы уже в ГИБДД перешел, и денег было бы навалом. Папа, не устраивайте провокаций. Да все равно она по-русски не понимает. Я понимаю. Вы говорите по-русски? Так и да. Так и да? И кто же вас учил? Старый друг нашей семьи, Моисей Семенович из Одессы. Одесса, Моисей Семенович, всюду жизнь, везде наши люди. Моисей Семенович был типичный русский интеллигент. Я так и знал. Диссидентом был, да? Боролся с советской властью, да? Очень. Он хотел кушать колбасу, а советская власть не давала ему это делать спокойно. И он бросил свою родину и уехал искать счастье в Америку. Да, трогательная история. Ну, давайте уже знакомиться ближе. Что, прямо сейчас? А когда? Я много учила про Россию, я знаю, что главное для русского мужчины. У меня все с собой. Русское застолье, так? Традиционный русский завтрак. Водка, блины, черная икра. Ты меня уважаешь? Об чем речь? Выпьем! Выпьем! Куда, куда? Я прошу прощения, Джоан, но давайте перенесем наш русский завтрак на ужин, хорошо? Почему? Ну, потому что сейчас мы едем на службу. А, понимаю. Мы будем пиф-паф. Будем ловить преступников и сажать их за решетка. Ловить будете преступников. А вот кого поймаете, это уж как повезет. Папа, в 37-м году вас за такие разговоры по головке бы не погладили. В 37-м году я бы сам кого угодно не погладил. Где мне оставить чемодан? Чемодан? А где хотите? Да вот хоть у меня. Дайте-ка сюда. А чемоданчик пока постоит в моей комнате. Не доверяет. Что, я украду, что ли? Да я в жизни чужого не взял. А про газовый баллон вы не верьте, это клевета. К тому же у вас там наверняка и красть-то нечего. Ну, если очень хочется, найти можно. Слушай, давно хотел спросить, как у вас там в Америке с зарплатой? Тоже, наверное, мало получаете, а? Да, немного. Около 3000. Да, не густо. В ГИБДД надо идти. Там всегда подработать можно. Вот так. Ну, идем? Идем. До свидания, Петрович. Рот фронт! Хинди, руси, бхай, бхай! Саш, а Саш? Ну? Пойди сюда. Ну что, что? Слышь, Сашок, а я согласен. Угу. Пусть этот полицейский у меня в комнате живет. А если приставать начнет? А ничего, я отобьюсь. Не, папа, этот полицейский будет жить у меня в комнате. Ну, а мы с тобой будем жить у тебя. Идемте, Джоан, покажу вам вашу комнату. Да, хорошо. Она ничего, фигуристая девка. Хотя, конечно, идейный брак. Шумел камыш. А вот это вот мой рабочий кабинет. Ну, обстановка спартанская. Опять же, располагает к работе. А вы здесь не один сидите? Нет, не один. Вон за тем столом Игорек располагается. Понимаю. Игорек, это ваш напарник. Вы команда. Точно, команда. Железный кулак, бьющий по железным зубам криминала. Саша, ты на месте? Нет у меня. Слушай, тут к Игорю посетитель. Уже полтора часа ждет. Ну а я-то тут при чем? Ну ждет человек. Может, примешь? Тут, главное, сам назначил, пропуск выписал. Ну, неудобно. Неудобно знаешь чего? Ух, ладно, давай сюда этого посетителя. Вот такая мы команда. Он куда-то усвистал, а я за него отдуваюсь. Приходится выполнять чужую работу? Чужую? Да вы что? Мы со своей-то не справляемся. Так много работы? Ну, не так, чтобы много работы, как зарплаты мало. А, я понимаю. Нужны деньги. А как это говорят? Презренный металл. Да, только это у вас он презренный, а у нас он благородный. Знаете что, Джоан, давайте перейдем на ты. Ну, а то что-то как-то неудобно все на вы да на вы, как не родные. Хорошо, давайте на ты. Будем как родные. Ты давай пока садись на место Игорька и смотри, как я работаю. Тебя ж зачем прислали? За обменом опытом. Ну и вот, обменивайся. Смотри на меня и учись жизни. А то у вас там, в Америке, как в оранжерее. И преступника-то настоящего не увидишь. Одни эти панки да кришнаиты. Саша, стучат. Ничего, постучат и перестанут. О, видишь, перестали. Главное для полицейского, что? Выдержка. Сила воли главное. И тогда ни один преступник о тебе плохого слова не скажет. Да я шучу. Войдите. День добрый. Заходите, заходите. Присаживайтесь. Игоря Анатольевича пока нет, так что все, что нужно, можете сказать мне. Сашка? Валера? Валерка? Сашка! Саня! Сколько лет, сколько зим, Саня! Ах ты, бродяга! Школьный приятель. Сколько же мы с тобой не виделись, Валерка? Так сколько, да? Лет 20, наверное, да с ума сойти! Как время бежит. Вот, кстати, знакомьтесь, это Валера, а это Джоан. Она прилетела из Америки по обмену опытом. Очень приятно. Ох, да. А ты, значит, по правоохранительной части пошел, а? Ну, есть такое. Как говорится, не погоны красят человека, а звездочки на погонах. Ну и как ты вообще-то? Борьбой-то занимаешься еще, а? Да не, какая борьба? Возраст уже подпирает. У меня теперь одна борьба с преступностью. А, ну и как успехи? До полного искоренения остались считанные дни. Ну а ты-то чем занят? Да, у меня бизнес свой. Охранное агентство. Ну, выходит, мы с тобой коллеги? Ну, а как называется? Красная жара. Как? Красная жара. Ну, как в кино со Шварценеггером, помнишь? Ну, помню. А ты чё такой? Чё-то не так? Что-то всё не так. Сашка, ты меня не пугай. Объясни, в чём дело? Это правда, что агентство твое бандиты держат? Да ты чё? Никто нас не держит, мы сами всех держим. Угу, вот и я о том же. Валер, а ты к Игорьку-то зачем пришел? Ты понимаешь, история вышла хреновая. Заместителя моего, Макса, ваши орлы загребли не по делу. Он вчера вечером шел по улице и видит, к девушке трое хулиганов привязались. Но он оттаскивать. Один ему сзади бутылкой по черепу. Ну, у Макса в глазах потемнело, он за пистолет и давай палить вверх. Ну, то есть внимание привлекать, понимаешь? Угу. Ну, вот одна пуля и задела кого-то. Ну, так, слегка, случайно. Ну, а ваши его в отделение загребли. Дело раздули. Парень, считай, ни за что страдает, понимаешь? Нехорошо. Угу. Действительно, как-то нехорошо. Издеваются над людьми. Валер, а хочешь, я тебе другую историю расскажу? Ну, расскажи. Макс твой напился в дребезину, пьяный сел в джип и поехал домой. По дороге увидел девушку симпатичную, ну, решил снять. Но девушка была приличная и сниматься не хотела. Тогда он вышел из машины и стал затаскивать ее силой. Она в крик. Подбежали трое парней. Угу, лохи подорванные. Трое хороших ребят. Хотели остудить его чуток. А он, скотина, стал палить по ним из травмата. Ну-ну. В итоге один лежит в больнице с пулей в глазу. И имеет большие шансы остаться инвалидом. Ну, как тебе история? Хорошо излагаешь. Тебе писателем работать, Саша. А по существу? А по существу все это лирика. Задача-то у меня простая – вытащить Макса из СИЗО. И ты по старой памяти мне в этом поможешь. По старой памяти? Ну? Не, Валер, ты извини, не могу я тебе по старой памяти. Ну, это почему? Да потому что склероз у меня. Склероз. Шутишь, старик? Ну. Да нет, старик, не шучу. Чего? Прослушивается, что ли? Да нет, не прослушивается. Расчухал. Наши коллеги из Америки. Немножко понимай по-русски, да? Могут не то подумать, ага. Да нет, Америка тут ни при чем. Джоан, please go to my boss for introducing. His name is Григорий Алексеевич. His room is on second floor, number 27. Yes, boss. Ну что, поговорим без свидетелей? Поговорим. Так. Санька, совсем ты стал ментом. Жадным, продажным, злым. Не-не, ты не подумай, я не осуждаю. Но жить-то надо. Так, хватит этого. Хватит. Между прочим, мент – это бранное слово. А за оскорбление меня при исполнении можно и схлопотать. А, ну извини, я не знал, я больше не буду. Я на первый раз прощаю, а деньги ты свои засунь себе в службу тыла. Ты что, совсем оборзел, что ли? Совсем оборзел? Не совсем, частично только. Тебе, может, американскими тухриками надо, а? Нашими не берешь? Никакими я не беру. Что ты юлишь, как целка на тракторе? Цены себе набиваешь? Не надо, здесь не базар. Скажи прямо, сколько нужно. Могу и прямо. Повернись-ка ты, избушка, к лесу передом, ко мне задом, и кати свою красную жару. Все, понял. Понял. Честный мент. Пережиток прошлого. Музейный экспонат, твою мать. Значит, не хочешь мне помочь? Не-а, не хочу. Ладно, че зря клювом щелкать. Не хочешь? Так мы с твоим Игорем Анатольевичем отлично договоримся сами. А вот тут ты ошибаешься. Договориться будет ой как непросто. Да ты что? Это почему же? Больно много народу. Следователь, свидетели, пострадавшие. Ну-ну-ну, за пострадавших ты не бойся. С ними столковаться вообще не вопрос. Кто ж захочет из просто пострадавшего превратиться в сильно пострадавшего? Ну, с пострадавшим ты, может, и столкуешься. Тут я тебя тормознуть не могу. Ну? Но вот насчет следователя, это уж извини. О. С ним договориться не получится. Да ты что? Ну и почему, интересно? Не получится, и все. Это я тебе обещаю. Слушай, Санек, ну ты че? Я тебе что, дорогу перешел? Я что-то не то сказал или сделал что-то не так? Ты мне объясни, в чем мой косяк? Твой косяк в том, что ты на свет родился. Одним этим фактом нарушил мировую гармонию. Так что не будет тебе никакой договоренности, и пойдет твой Макс прямым ходом под суд. Оттуда, дай бог, и на зону по тундре, по железной дороге. Ну ты мент даешь. Ты же вообще, что ли? По беспределу пошел. Я, конечно, все понимаю, но надо и совесть знать. Но ты не очень-то радуйся. Я тебе устрою хорошую жизнь. Я на тебя во все инстанции телеги накатаю. И скажу, что ты у меня деньги вымогал. Эх, Саша! Саша, Сашочек, дружочек! Был ты человек, а стал гнида ментовская. А ну, погоди. Че? Ты, значит, собрался мне хорошую жизнь устроить? Да пошел ты! Стоять! Значит, угрожаешь офицеру полиции при исполнении им служебных обязанностей? К тому же пытался дать взятку должностному лицу. Ну ладно, ладно, не гони. Я не гоню. Слушай, а может посадить тебя суток на трое, а? Да, за что это? За неправедную жизнь. Что-то я такой статьи я не помню. Как говорится, был бы человек хороший, а статья найдется. Ха, ты меня на понт не бери. На понт? А пойдем-ка со мной. Не-не, никуда я не пойду, с какой-то перепугу. Да есть у меня подозрение, что ты собираешься препятствовать следствию. И подозрение это с каждой секундой крепнет. Так что пойдем. Пойдем, говорю, Саш, оформляться ну будем. Саш, ты че, ну имей совесть. Ты меня на 3 дня посадишь, у меня бизнес встанет. Ничего, ничего, Валер. Это даже хорошо, что встанет. Не все эти могут похвастаться. Знаешь, у некоторых вообще никакого бизнеса нет. Ну, давай, Валер, давай, давай, пойдем. Сань, Саня, Саня, я тебе последний раз говорю, ты просто не понимаешь, с кем имеешь дело. Если я захочу, от тебя не то, что мокрого места. От тебя воспоминаний не останется. Электричество барахлит. Нет, не электричество, Саша. Это конец света для одного отдельно взятого мента. Догадываешься, о ком я? Догадываюсь. Ты это, давай не тормози, в камере побеседуем. И про конец света, и про лампочки перегоревшие, про все. Паскуда, а? Смотри, Саш, кровавыми слезами и зайдешь, только поздно будет. Ладно, ладно, топай. И за что же вы, бандиты, нас, ментов, так не любите? О, виски. Не виски. Висху. Ой, прости, Господи, что за лесху такое? Добрый вечер, Петрович. Зачем вы раздеваетесь? Добрый вечер, Джаночка. Вот зашел узнать, как тебе на новом месте. Спасибо, хорошо. Только я уже спать легла. И очень хорошо. И спи. И не обращай на меня внимания. А я так, тут рядом посижу. А где Саша? Бегать пошел. Он по вечерам всегда бегает. Спортсмен. Это хорошо, что спортсмен. А вы почему не пошли бегать? Что ж я, дурак, что ли? От этого бега только вред для организма. Одних калорий столько тратится, не говоря уже о жирах. Вдобавок, амортизация большая. Амортизация? Амортизация. Износ нижних конечностей. Но ногами, когда бегаешь, они же изнашиваются. Короче становится, понимаешь? Будешь потом ходить на коротеньких ножках. Кому же это нужно? Да, правда. Таганка, Таганка. А я вообще-то интернационалист. Интересуюсь жизнью народностей. И вот хотел спросить, как у вас там в Америке обстоят дела с сексуальной революцией? Сексуальная революция у нас давно произошла. Значит, давно. А у нас недавно. Такой разврат кругом. Девки ходят, ноги голые, плечи голые. Это тоже, в общем, все голое. А что вы делаете, Петрович? А зачем вы меня гладите? Ну, так сексуальная революция это произошла. И что? Я так рассуждаю. Раз сексуальная революция, значит, нужно гладить женщин. Ну, это логично. Но только если женщины согласны. И зачем вы опять раздеваетесь? А ты что же, не согласна, что ли? Живешь в моей квартире, мой хлеб ешь. Благодарность должна быть? Должна. Вот, я о чем-то. Но не такая. А какая же? Ну, например, дружеская услуга. Очень хорошо. Окажи мне такую услугу, и разойдемся, довольны друг другом. Сейчас вот только майку сниму. Да. Хотите, я вас научу стрелять из пистолета? Это зачем? Ну, чтобы, например, защититься от сексуальных домогательств. Это конечно. Дело нужное. Без этого мне никак. Петрович, мне, наверное, надо встать. Да лежи уж. Ты в лежачем виде симпатичнее. В лежачем виде ты на мою жену покойницу похожа. Ты, кстати, сама замужем или нет? Нет, пока еще не замужем. Это интересно. А замуж-то собираешься? Да, я собираюсь. Только пока не знаю, за кого. А нравится тебе кто-нибудь? Да. А мне очень нравится Роберт Де Ниро. Но вряд ли он захочет на мне жениться. Это какой же такой Де Ниро? Киноактер. У меня есть его фото, я покажу. Да, вот, смотрите. Это значит, он и есть хахель твой? Хахель? А что такое хахель? Ну, это который, ну, одним словом, кто тебе нравится? А, да, это он. Роберт Де Ниро мой хахель. Правда, красивый. Да ты что, девка, с ума сошла? Ты посмотри на себя и на него. Он же актер. У них же там разврат сплошной. Это же прощелыга. У него все мысли только вот об одном. Он же тебе жизнь поломает. Ты погляди только, харь-то какая мерзкая, а? Тьфу, плюнуть хочется. О, отдайте. Вы ничего не понимаете в мужской красоте. Я все понимаю. Слава богу, жизнь прожил. Только я тебе так скажу. Не дело ты затеяла. Тебе надо настоящего мужика искать, чтобы он Вот такой был. И кого вы посоветуете? Ну, тут подумать надо. Во-первых, чтобы такой обстоятельный был, а не вертопрах. Ну, красивого не обязательно. С лица воды не пить. Что? С лица воды? Ну, это так говорится. В смысле, лучше страшненький, но свой. И вообще, жениться тебе надо на русском. Почему на русском? А на ком же еще? Русские мужики. Знаешь, какие мужья отличные, а? Русский мужик. Он и выпить гораст, и закусить не промах. Ну и все остальное тоже, о! Да, но где же мне взять русского мужа? Ну, я знаю. Ну, погляди вокруг, оглянись вокруг себя. Ну, оглянись, оглянись. Ну, смотрю. Вот, оглянись. И увидь того единственного мужчину, с которым бы ты хотела провести остаток дней. Видишь его? Вижу. Вот, давно бы так. Нравится он тебе? Ну, да, немножко нравится. Но я не знаю, захочет ли он на мне жениться. На этот счет можешь не беспокоиться. Считай себя уже замужем. А я пока майку сброшу. Так вы думаете, я... Нравлюсь Саше? Да при чем здесь Саша? Ну, вы же сами сказали, русский муж. Ну, надо, чтобы нравился. А Саша мне нравится. Да Саша твой молокосос. А тебе нужен серьезный мужчина в расцвете сил. О, расцвет сил? Это когда? Ну, лет 50, а лучше все 60. Чтобы пенсия была. И другие человеческие достоинства были? А, нет, 60 лет мне не нравится. Мне Саша нравится. Дура ты! Американская! Своего счастья не понимаешь! А про Сашу ты забудь. Он вообще женщинами не интересуется. Да, да, да. У него это работа на первом месте. Так что давай, давай, давай. Делай свой выбор, делай. Ага, я, кажется, поняла, что вы имеете в виду. Ту, ну, наконец-то! Петрович, вы меня полюбили, да? Ну, как сказать? Девка-то хорошая, в теле. В общем, особой ненависти у меня к тебе нет. Спасибо, мне очень приятно. Ну, так я... Раздеваюсь? Нет. Да ты издеваешься надо мной, что ли? Я ж к тебе со всей душой, а ты чего? Петрович, я росла в очень строгой католической семье. Я буду делать это только с моим мужем. Ну, а разве я отказываюсь? Я могу быть мужем. Мне не впервой. Я ведь тебе нравлюсь? Нет, Петрович, вы мне не нравитесь. Почему? У вас маленькая пенсия. Почему маленькая? Нормальная, как у всех. Или тебе персональную пенсию подавай? В Америке это очень маленькие деньги. А у нас это вообще не деньги. Ну и что? Но от этого зависит бюджет семьи. Ведь вы же хотите на мне жениться, вы же сами сказали. Ну, мало ли что я сказал. Это всегда так говорят, что женишься, чтоб девушку не обидеть. А так на каждой жениться паспорта не хватит. Я имел в виду чисто дружеские отношения. Это в России называется дружба? Да, вот мы так дружим, мальчик с девочкой. Нет, Петрович, нет. Я отказываюсь от такой дружбы. Так, значит, не хочешь узнать русского мужчину во всей полноте? Ну, боюсь, я не готова. Понятно. Рылом не вышел. Пенсия моя ее не устраивает. Ей миллионеров подавай. Ну, что плохого в том, чтобы быть миллионером? А что хорошего? Ну, деньги – это возможности. Это личная свобода. Да какая там свобода? Вот у нас свобода – это когда отсидел свой срок и вышел из тюрьмы. Вот это свобода! Это плохая свобода. Ага, значит, тебе наша свобода не нравится. Может, тебе и демократия наша не по душе? Может, ты приехала наше правительство свергнуть? Нет, нет. С такими взглядами ты у нас не приживешься. Это я тебе ответственно говорю. Последний раз тебя спрашиваю. Будешь со мной дружить? Нет. Ладно. Тогда пеняй на себя. Погоди, а только штаны расстегну. Доброе утро, Саша. Доброе утро. А ты что здесь делаешь со спущенными штанами? Я вот зашел узнать, не надо ли чего. А, понятно. А ну-ка выйдем. Ну? Чего, ну? Чего тебе от нее надо? Ничего мне от нее не надо. Зашел спросить, как ей спалось. А она... Знаешь, что стала делать? Мне просто, Саша, сказать неудобно. Соблазнить меня пыталась. Ну, и как? Соблазнила? Да ты что? Ты чего? Я только по любви. Значит, только по любви. Исключительно. По любви это хорошо. А двух проституток в мое отсутствие ты тоже по любви привел? Да не проститутки это были, студентки. А чё же они тогда с тебя деньги требовали? Да потому что сейчас молодежь вся такая вот испорченная, избалованная. Тьфу! В мои времена это все бесплатно было, понял? В твои времена вообще другие расценки были. И на любовь, и на жизнь, на все. Но ты меня не воспитывай. Я откуда знал? Я ж думал, что они бесплатно, они чего-то там бормотали, 50-50. А что 50, непонятно. Ну, что непонятного, когда проститутки говорят 50, это значит $50. А $50 это твоя пенсия за месяц. Не за месяц, а за полмесяца. Ой, ладно, не о том речь. Я хотел с тобой, Аджан, поговорить. Вот. Я ведь тебе не досказал. Она тут меня так соблазняла, что прямо я как святой столпник был. Угу. Всеми американскими бесами искушала. Я ей говорю, как тебе не стыдно, девка? На что ж я тебе нужен? Я же старик. Ты вон лучше на Александра обрати внимание. Такой мужчина и пропадает зазря. Прости, кто пропадает? Ну ты пропадаешь. Пропадает, говорю, наш Сашка без женщины совсем. Скоро же вообще ни на что не годен будет. Да. А она отвечает. Мне Саша не нравится как мужчина. Я, Петрович, влюбилась в тебя до полусмерти. Если ты сейчас же не будешь моим, я с собой покончу. Ну и пришлось, конечно, ее это удовлетворить. Старый ты хрен. Ведь врет и не краснеет, а? Ну зачем ты ей нужен? Так и я ей тоже говорю, она все на своем. Люблю, говорит, тебя до безумия. И так, знаешь, раздевается, так знаешь, понемногу. И разные части тела выставляет, так знаешь, выставляет. Ну как тебе не стыдно? Какие части? Человек приехал к нам из Америки, а ты ей голову морочишь. Еще опозорить девушку пытаешься. Ничего я не пытаюсь, я только вот так скажу. Я себя безответно соблазнять не дам. У меня, знаешь, тоже гордость имеется. Так, все, хватит. Надоело слушать твою хренотень. Заруби себе на носу. Если еще раз к Джоан пристанешь... То чего? То будут у тебя большие неприятности. Понял? А ты мне не указывай. Кому мне приставать, а кому нет. Я к кому хочу, к тому и пристаю. Захочу, к ней пристану. Захочу, вон... Этой Клайзе Минелли пристану. Ну, с Минелли я не знаком. К ней приставать можешь. Сколько влезет. А вот насчет Джоан я тебя предупредил. А меня предупреждать не надо. Я сам кого угодно предупредить могу. Я все сказал. Подожди. Значит, выходит дело, что она тебе дороже меня? Американская проститутка тебе дороже героя войны? Ну, Пожалуйста, давай без этого. Она не проститутка, и ты не герой войны. Я не герой? Да у меня медаль есть. Есть, есть у тебя медаль, не спорю. Да только медаль это называется «Ветеран труда». Ты знаешь сейчас, что... Кто? Ты меня вот здесь вот пронзил. В самое сердце. Это же для меня святое. Это такое, я тебя словами не передам. Нет, такого оскорбления я тебе не прощу. В общем, так. Вот тебе мой ультиматум. Или ты выгоняешь эту американскую вертихвостку к чертовой матери, или... Или что? Или сам выметайся. Ну, выгонять я ее не буду. Во-первых, выгонять мне ее не за что. Во-вторых, некуда. И сам я не уйду. А если кто не помнит, так я напомню. Это мой дом. Мой. Понимаешь? Я все понимаю. Я все отлично понимаю. Мне по два раза повторять не надо. Я из первого раза. Я делаю, что мне сказали. Я все отлично понимаю. Где моя зимняя шапка? Па, ну что нет ты шапки? Делаешь? Ладно, ну? Оставляю тебе. Можешь подарить ее своей зазнобе американской. Ой. Ну, как говорится, спасибо за гостеприимство. Не поминайте лихом. Я пошел. Отец, ну что ты валяешь дурака? Ну куда ты пошел? Пошел я, пошел. Буду на старости лет искать угол, где меня не попрекнут куском хлеба. Даст Бог, сгину где-нибудь под забором. Ну, не дави ты на психику. Давай спокойно поговорим. Нет, нет, с меня хватит. А вы тут целуйтесь со своей американшей. Предавайтесь греху. Вот она, легка на помине. Прощай, исполать тебя, добилась своего. Выгнала старика из дому на ночь глядя. Ноги моей здесь больше не будет. Я-то вас прощу, прощу. А вот Господь не простит. Тьфу на вас. Что с ним? Ушел. Как ушел? Совсем? Надо бежать, вернуть его. Да погоди ты, никуда он не денется. Вернется через пару часов. Это он из-за меня? Да еще чего. Он по два раза в месяц из дома уходит. И ничего, проголодается, вернется как миленький. А если не вернется? Да вернется. Куда он денется? Джоан, ты побудь здесь, ладно? Я пойду догоню его, все-таки ночь на дворе. Я с тобой. Нет. Я пойду с тобой. Да не надо никуда тебе ходить. Сиди дома. Почему ты на меня кричишь? Прости, это наше семейное дело. Тебе в него незачем встревать. Саша, пожалуйста, будь осторожен. В Москве ночью очень опасно. Я буду беспокоиться. У тебя горячая рука. Джоан, ты не бойся, я... Я скоро вернусь. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.